Все-таки вода оказалась холодной. Лёлька два раза проплыла вдоль берега, поднимая тучи брызг, и выскочила греться. Егор продержался и того меньше. А потом ребята улеглись на песке, подставив спины солнечным лучам, и незаметно для себя задремали. Егор проснулся от голода. Под ложечкой сосало, а перед глазами, как назло, всплывали тарелочки и сутки из ресторана, так и оставшиеся нетронутыми во время завтрака. — Лёль! — позвал он посапывающую рядом сестру. — Вставай! Лёлька открыла глаза и непонимающе уставилась на брата. — Мы где? — Лёль, мы в бухте купались, — напомнил Егор. — А потом заснули. Лёлька помотала головой, сбрасывая остатки дремы. — А сколько времени? — поинтересовалась она. Егор посмотрел на часы. Половина второго. Лёлька испуганно подняла брови. — Слушай, так мы ж на обед опоздаем. И папа, наверное, уже волнуется. — Наверное, — согласился Егор. — Погоди, я Ивана Степановича позову? Он натянул джинсы, накинул на плечи свитер и повернулся в ту сторону, где, по его соображениям, ловил рыбу Пономарев. — Иван Степаныч! — закричал Егор. — Иван Степаныч! Собственный крик показался ему оглушительным. Может, потому что прозвучал в полной тишине, а может, из-за того, что сразу же его подхватило многоступенчатое эхо. Лёлька подошла к брату. — Не отзывается? — спросила она через пару минут. Егор покачал головой. — Лёль, ты вещи собери и пойдем к морю. Оттуда он нас точно услышит. Поднявшись по знакомой тропинке, Егор сразу увидел катер. Тот стоял точно так же, как его поставил Пономарев, когда высадил ребят. Вот только самого Ивана Степановича в нем не было. — Может, он в кустики побежал? — предположила Лёлька и покраснела. — Ну, может, — согласился Егор, чтобы успокоить сестру. На самом деле он очень сомневался, что Иван Степанович отлучился по нужде. Ведь с тех пор, как Егор позвал его в первый раз, прошло уже минут 15. К тому же из любых кустиков можно было бы откликнуться. — Иван Степанович! — завизжала Лёлька, но в ответ услышала только эхо. Между тем Егор быстро спустился и подошел к катеру. На песке четко отпечатались следы. Вот эти — от его кроссовок, эти — от кроссовок Лёльки, те — от сапог Ивана Степановича. Но кроме знакомых, Егор обнаружил еще одни — здоровенные следы рифленых подошв. Этих чужих отпечатков обуви было немного, и они вели к воде. Не туда, где стоял катер, а левее. Рядом с ними велась цепочка следов Ивана Степановича. Егор пошел по ним и вскоре заметил длинную яму на песке, такую, как остается от днища причаленной моторки. «Лёль! — осторожно, — сказал Егор. — Похоже, Иван Степанович уехал на чужом катере. Лёлька посмотрела на брата, расширившимися от страха глазами. — Уехал? А как же мы? Егора этот вопрос тоже очень беспокоил. Он прищурил глаза и посмотрел на море. — Может быть, Иван Степанович уже возвращается? — Ведь не мог же он оставить их одних на острове надолго. Да и катер... Лёлька тоже смотрела на воду. Вдруг она вскрикнула и села на песок. — Ты что? — испугался Егор. Лёлька молча подняла руку и показала. Рука тряслась мелкой дрожью. Метрах в 20 от берега в волнах качалось что-то темное и страшное. Сначала предмет выглядел единым целым, но чем ближе волны подгоняли его к берегу, тем яснее Егор видел, что тот будто бы состоит из трех частей. Та, которая посередине была самой большой, а те, что по краям казались одинаковыми и поменьше. — Егор! — всхлипнула Лёлька. — Эч! Эч! Рукава или руки! Егор в отчаянии посмотрел на сестру и решительно начал раздеваться. — Нет! — крикнула Лёлька. — Ты не полезешь! — Полезу! — сквозь зубы ответил Егор и вошел в обжигающую холодом воду. Лёлька прикрыла глаза руками и затихла. Хорошо, что у берега было сравнительно мелко, и ему не пришлось плыть. Иначе в такой ледяной воде он бы не выдержал. Шаг за шагом Егор брел по твердому песку. Потом под ногами стали появляться скользкие камни. Их становилось все больше, и Егор с трудом удерживал равновесие. Один раз он оступился и только чудом не нырнул в соленую воду. Лёлька сидела на берегу и, не отрываясь, следила за братом. Вдруг он остановился и начал медленно разворачиваться к берегу. — Егор! — заорала Лёлька. — Что? Брат молча ковылял по камням.